Листья резные, узорчатые, лапчатые, дух от них здоровый. Одно слово — клель. Шишки на ней из человеческую голову, и орешки в них — объедение. Если их вымочить, конечно. А то их в рот не возьмешь. На самых старых клелях в глуши растут огницы. А уж такое лакомство, сладкие, круглые, тянучие. Спелый огниц величиной с человеческий глаз будет. Ночью они светятся серебряным огнем, вроде как месяц сквозь листья луч пустил. А днем их и не заметишь. Выходит лес засветло, как стемнеет, все берутся за руки и идут цепью, чтобы не потеряться. А еще, чтобы огнец не догадался, что это, дескать, люди. Отрывать их надо быстро, чтобы огнец не всполошился и не заголосил. А не то он других предупредит, и они в раз потухнут. Можно, конечно, и на ощупь рвать, но не рвут, а ну как ложные наберешь. Ложные, когда светятся, будто красный огонь сквозь себя продувает. Вот такими-то ложными матушка в свое время и отравилась. А так бы жить ей, да жить. 230 лет и 3 года прожила матушка на белом свете. И не состарилась. Как была румяной да черноволосой, такой ей и глазки закрыли. Это уж так. Ежели кто не тютюхнулся, когда взрыв случился, тот уж после не старится. Это у них такое последствие. Будто в них что заклинило. Но таких, почитай, раз-два и обчелся. Все в земле сырой. Кого крысь испортила, кто зайцами отравился. Матушка вот огницами. А кто после взрыва родился, у тех последствия другие, всякие. У кого руки словно зеленой мукой обметаны, будто он в хлебеде рылся, у кого жабры, у иной гребень петушиный, али еще что. А бывает, что никаких последствий нет, разве к старости прыщи из глаз попрут, а не то в укромном месте борода расти учнет до самых до колен и на коленях ноздри вскочат. Бенедикт иной раз допытывался у матушки, отчего да отчего был взрыв. Она толком не знала, будто люди играли и доигрались с оружием. Мы, говорит, и ахнуть не успели, и плачет. Раньше, говорит, лучше жили. Отец, он после взрыва родился...